Денис сцапал со стеллажа флакон с голубоватой жидкостью. С дна флакона медленно поднимались желтые пузырьки и лопались на поверхности золотыми искорками. — А ты уверена, что это мое счастье, а не пурген усиленной концентрации? — Да. Дениса вдруг охватило дикое желание откупорить пузырек, одним махом проглотить его и оказаться рядом с Кэтран. — Нет, рано. Парень затолкал флакон в карман. — Еще неизвестно, его к Кэтран унесет или ее сюда затащит, прямо в логово темного мастера. Да и не со всеми делами он тут еще разобрался. Ликвидатор подошел к столу, решив полистать бумаги, и сразу заметил желтую пыль на одном из заполненных мелким почерком листков. Юноша склонился пониже. «Опаньки! Ладан! А ну, колись, железная, где хозяйка хранит вечное блаженство для своих подданных!» «А проще нельзя?» «Где ладан прячет, говорю?» Стол с креслом отодвинулись в сторону, открывая находящийся под ними люк. Денис откинул крышку, полюбовался на стройный ряд незавязанных мешков, доверху наполненных ладаном. «А вот и левак! Ай да фея крестная! Колян был прав! Но и на кого же ты работаешь, моя любимая?» На чужого дядю или сама на себя. Впрочем, на кого бы ты ни работала, детишек я тебе на растерзание не дам. Трех толстяков тоже. Классные ребята. Я с ними скорешился, а своих я в обиду не даю. Одно только смущало ликвидатора нулевого уровня. Слишком легко он взял эту цитадель, и как-то уж подозрительно просто сдалась ему фазенда феи крестной. И начала выкладывать на показ все ее тайны. Пахло ловушкой, но на него почему-то никто не нападал. Глава 22. На всякий случай Денис не рискнул возвращаться в столицу старой дорогой. Тепло распрощавшись с охранником, честно охранявшим поверженные ворота, он двинулся в обратный путь, и как только фазенда феи крестной скрылась за поворотом проторенной дорожки, свернул в лес. «Береженого Бог бережет», — решил ликвидатор. Мысленно прикинув, где бы он сам сделал засаду, сообразил, что идеальным местом будет участок дороги, поросший с двух сторон густым ельником, который начинается сразу за симпатичной полянкой. Отойдя метров на 100 от дороги, чтобы ненароком не выскочить на эту поляну, где его запросто нашпигуют арбалетными болтами, он, крадущимся, бесшумным шагом, пошел параллельным курсом через лес. На ходу ликвидатор нулевого уровня продолжал анализировать создавшуюся ситуацию. Не складывалась мозаика, но никак не складывалась. По всем раскладам государство Дюлок, как и весь этот мир, находится под пятой темного мастера. И именно в этом государстве, а впрочем, может, и в других, на его главного врага Дениса Колобродова устроена ловушка. Она не сработала до сих пор только потому, что его бренное тело погибло там, на земле, а дух переместился в местного деревенского дурачка, но, к счастью, силышка и необиженного. Итак, мир под пятой темного. Государство тоже, соответственно, темное. Но три толстяка никак не подходят на роли темных правителей. Далее, на какую приманку темный мастер решил меня ловить? На Кэтран? Тогда бы ее поместили в самую высокую башню под бешеную охрану и орали на всех углах, что она, как враг темного мастера, подвергается мукам адским, и обязательно указывали бы точные координаты ее узилища. «Давай, Денис, сиди, спасай! Мы тебя ждем, родимый!» А родимый сейчас болтается тут по королевству, пытаясь свести концы с концами. Причем болтается в качестве резидента темного мастера этого мира. Бред! Так, рассуждаем дальше. На Рогатого навалились со всех сторон ликвидаторы. Атака идет по всем фронтам. И как только ликвидаторы начали его давить, в Фаркуаде тут же появилась практически бесплатная дурь на основе ладана. Случайность? Или эти события как-то связаны между собой? Денис так увлекся своими рассуждениями, что не заметил, как ноги сами собой вынесли его на ту самую полянку, которую он старался избежать. И только оказавшись на ней, сообразил, что все-таки угодил в ловушку. Его здесь ждали. Причем очень ждали. Так как опомнившийся Денис, запоздало раскинув свою магическую и поисковую сеть, тут же наткнулся на следы магии неведомого противника. Она распласталась по всему лесу, такая слабая, что уловить ее, не напрягаясь, было очень трудно. На этом и строился расчет. Почуй ее, Денис. Порвал бы эту сеть сразу, но он ее не почуял. Эта магия нацеливалась только на него, Гаврилу Великолепного. Какими бы путями он ни шел в столицу, эту полянку миновать не мог. Из-за деревьев на окраине поляны с двух сторон одновременно выпрыгнули две гибкие фигуры и начали крадущимся шагом подступать к Денису, поигрывая мечами, которые выписывали хитрые восьмерки в их руках. «Всего двое?» — удивился Денис, извлекая из ножен свой двуручный меч. «Но это несерьезно. Не уважайте, ребята. Детский сад какой-то». Детский сад закончился, когда они одним прыжком сократили расстояние и одновременно набросились на него сразу с двух сторон. Настоящие профи, великолепно владеющие оружием, и что самое главное, они сходу взяли нужную скорость. Вот тут-то ликвидатору нулевого уровня пришлось повертеться. С его массой войти в соответствующий темп очень трудно, но он это сделал. Поляну огласил звон оружия. Преимуществом Дениса был огромный меч, почти в два раза длиннее мечей противников. Преимуществом нападающих — численное превосходство и тот факт, что они нападали сразу с двух сторон. Обороняться было чрезвычайно сложно. Однако юноша пока держался. «В левом кармане», — неожиданно сказал один из бойцов. «Да, в левом», — согласился с ним его товарищ. «Да вы не как обычные грабители», — фыркнул Денис. «Вы живлись, ребятки. Эта дичь вам не по зубам». Скорость рубки была так высока, что, будь неподалеку сторонний наблюдатель, он увидел бы лишь размытые тени, мелькающие по поляне. И все-таки первый удар пропустил именно Денис. Пока его меч отпугивал правого нападавшего, заставив воина, уходящего из-под удара, кубарем катиться по земле, второй достал его с левой стороны. И только скорость реакции спасла Дениса. Но меч противника все-таки рассек его брючный ремень и плотную холстину штанов вместе с карманом. Из рассеченной ткани на траву выпал амулет темного мастера. «Вот теперь ты наш, темный!» Воины уже не нападали с двух сторон, и Денис даже не сразу понял, почему они отказались от такого удобного ведения боя, успевшего принести им первый успех. Понял только тогда, когда они сумели его оттеснить от амулета. Это теперь сделать было нетрудно, так как оборонялся Денис одной рукой, махая мечом, а другой поддерживая спадающие штаны. Один раз он их не удержал и грохнулся, запутавшись в штанах. Ему пришлось отбиваться лежа, но его спасла длина меча, который словно вентилятор превратился в огромный сверкающий круг. «Мать вашу! Теперь тебе твой темный мастер не поможет!» — пробормотал один из воинов, пытаясь пробиться сквозь защиту юноши. «Ребята, а вдруг я свой?» «Темные для нас своими не бывают», —